Глаза слипались. Подушка со свежей наволочкой предлагала пари. Не продержусь и минуты, но тут я вспомнил об еще одной проблеме. Дина. Черт, Дина Риччи. Проклятие, у этого смышленого пацана было всего два близких человека, мама и я. Мать ушла в лучшие миры, а скоро из его жизни исчезнет и Макс Горнага. Приятели с улицы, в силу разницы интеллектов и общего уровня развития, Дина с ними особо и не общается, командует и ждет очередного моего приезда. Я знаю, что будет дальше. Мальчишка окончательно свалится в криминал и закончит плохо. Отправить с кастетом в Берлин? Охо-хо. Чувствую, день завтра будет жаркий. Выспавшись, я бодро шагал по Банхофштрассе к реке. Скоро дома закончились, и улица превратилась в дорогу. Моему взору открылась уютная замкнутая поляна Новой Швейцарии. Даже не долина, а огромная поляна. Вслед за многими, я готов повторить. Не знаю, есть ли на платформе 5 более уютное и удобное место для размещения анклава, чем здесь. Красота. С запада долину серпом обрамляет неприступный горный хребет, ностальгически названный местными Альпами. Да уж, через перевалы попасть сюда никакой торговый представитель не может. Слева от дороги, то самое озеро Женевское озеро, где все еще откисает в хостеле кастет, ведь в Балтазар он так и не пришел. Поди, все двери переченил, баловник. Замок, конечно, на местности доминирует, но интересует меня не он. Справа, большая река, это и есть Рейн, небольшая бухточка с песчаным пляжем. Слева от нее начинаются пакгаузы и портовые причалы. Здесь Базель тоже единственный порт страны. А вот и Савоя. Что ж, пора работать, нельзя тебе, товарищ Горнага, терять инициативу и политическую бдительность. Идти к реке придется пешком. Был бы умный, взял бы в аренду велосипед. А на международном автобусе кататься по Базелю это хамство и автоподстава. Меня, на минуточку, мой таинственный куратор-невидимка из Давоса пристально рассматривает. Вдруг не понравлюсь, наябедничает. Глава 9. Идентификация в Берне. Самоходная баржа, она же самоходка, она же Ганза, как здесь говорят, по имени Савоя была пришвартована у причала. Низкую надстройку на корме частично было видно из-за забора, отгораживающего причал от любопытствующих глаз, незапретная зона, но статус места обозначен. Там же находился большой пакгаус-накопитель, грузовая площадка с какими-то ящиками и мешками, блок служебных помещений для персонала и типовая будка охраны. Все устроено примерно так же, как у нас на Волге, разве что не видно военной составляющей. Однако географическими исследованиями швейцарцы, похоже, в принципе не занимаются, конкурентов в деле экспансии не имеют, они в домике. Их и здесь неплохо кормят. Людей на причале что-то не видать, они точно ремонтируются. Чуть дальше основного причала начинаются марины маломерного флота. Они разделены по ранжирам и статусам. Самые дорогие и престижные катера вообще не заметишь, эти красавцы стоят в закрытых эллингах. А вот и вертодром, знакомый прямоугольник с гаревыми дорожками посреди коротко стриженной травы, белый круг, ветровой конус, подъездная дорога, все как в Берлине. Была тут какая-то история с угоном. Оставляя за собой пенный бурун, под рокот подвесного Меркурия вверх неторопливо прошла алюминиевая моторка. На рыбалку едет, несложно представить, сколько неловленной и непуганной рыбы мигрирует в прохладных водах Рейна, затерянного в дремучих диких лесах, без наживки таскать можно. Рядом посреди бухты плавали два жирнющих гуся, но я сразу подавил в себе не вовремя вспыхнувший охотничий инстинкт. У реки было настолько свежо, а эта тихая бухта с пляжем настолько уютна, что мне захотелось немедленно спуститься и искупаться в реке. Я воровато огляделся по сторонам и тут же передумал. Облом, пацаны, голышом не получится, рядом есть зрители. Справа на высоком берегу возле двух больших деревьев сидела та самая ненормальная художница. Мольберт на штативе, палитра тарелкой, кисти, все сходится. Вот что ты сюда притащилась, дамочка, а мест больше нет на берегу, что ли? Да здесь с любой точки один и тот же уникальный пейзаж. Бурелом до шишки. Делать было нечего, я подошел поближе. Судя по степени погружения в нелегкий творческий процесс, эта невысокая субтильная блондинка была преисполнена решимости именно здесь и сегодня закончить работу, чтобы явить миру очередной шедевр. Внешность этой молодой женщины примерно моего возраста вполне подходила под эпитет модная художница. Правильные черты лица, большие серые глаза, тонкие, поджатые вдохновением губы и уложенные в практичную прическу волосы. Чтоб я лопнул, на голове у нее самый настоящий художнический фиолетовый берет, как в кино. светлые узкие левайсы, ядовито-зеленая оверсайз кофта с подвернутыми рукавами, босые ноги в густой траве, рядом домашние тапки. Она что, в них сюда тащилась? Не, ну прямо Монмартр и хиппи. Отличный пейзаж, такой рисовать да рисовать, глупо молвил я по-русски. Художница покосилась, глянув на меня как на имбецила, но промолчала, продолжив работу. Кист что-то выписывала на холсте, следуя за мелкой моторикой и творческим порывом художницы. Взгляд быстро перелетал с берега на картину. Посмотреть можно, а она ничего, симпатичная. Жаль только, что не очень нормальная. Пожалуйста, вы разбираетесь в живописи? Спросила она мелодичным, хорошо поставленным голосом. Я два раза подкрашивал автобус и много раз лично рисовал гас-номера. Рольф, старина, ты был прав на все 100. Мазня, цветные пятна, правда, без кошечек. Ничего, позже дорисует. Что там? Я оглянулся на шум автомобильного двигателя. Из остановившегося такси выбрался командирского вида мужик, который быстро поправил ремень, привычно надел белую фуражку и уверенной походкой хозяина отправился к причалу. А вот и капитан подъехал. Пора. Черт, и все-таки что-то в ней есть. Можно поинтересоваться, как вас зовут, мадам, и где вы собираетесь ужинать сегодня вечером? Она отложила кисти, вытерла руки тряпицей и сообщила без признаков безуминки в глазах. Ужин это интересно, особенно с русским. Но с этим пока некоторая неопределенность. Старый служака Рольф Бютикер наверняка уже дал исчерпывающую характеристику этой странной художнице Катрин. Не так ли? Дамочка с неожиданно приветливым видом протянула ладонь. Очень приятно. Обрадовался я. А меня зовут Макс. Мне это известно. Перебила меня Катрин все с той же лучезарной улыбкой на устах. Вы Максим Валентинович Горного, ранее водитель автобуса международных линий, а сейчас секретарь хозяйственной части дипломатической миссии. Не удивляйтесь, позавчера мне с оказией доставили письмо, а я Екатерина Матвеевна Селезнева, назначена послом. Давайте, Максим, быстренько кое-что обсудим и вместе отправимся к капитану Савои. Остальное в городе. Возникла короткая пауза, после чего я вообще не к месту спросил. У вас продается славянский шкаф? Шкаф продан. Могу предложить никелированную кровать с тумбочкой, без запинки ответила Екатерина. Обмен паролем и отзывом был взят Сергеем Демченко из черно-белого советского кинофильма «Подвиг разведчика» 1947 года выпуска. Намекает, да, сторожа с ружьями к нам не вышли, злая швейцарская собака из будки с лаем не выскочила. Мы беспрепятственно подошли к главному причалу, затем по красивым сходням с хромированными стойками и навесными перильцами перебрались на борт удачно модифицированной насыпной баржи, после реинкарнации волшебным образом превратившейся в грузопассажирское судно «Савоя». Палуба широкая, две лебедки, два складывающихся крана. Вдоль выкрашенных в белые бортов висят кранцы из легковых покрышек, за неимением других. Судя по трубе, паровая машина под винтовой привод здесь действительно установлена. Интересно, какая именно? Сейчас лучше не интересоваться, уже сама режимность объекта говорит о том, что шибко любопытных быстро повяжут, как отряд манильских шпионов, диверсантов и злоумышляющих индивидов по найму. Мое внимание привлекла и пулеметная турель на крыше надстройки. Скорее всего, после отправления там будет закреплен точно такой же штейер «Салатурн», что стоит на вооружении КПП «Юг». Что поделать, такова эпоха. В наших реалиях на реках не место чисто мирным судам, все они, так или иначе, готовится к встрече с возможными неприятностями. Из дощатой будки с шумно работающим генератором к судну тянулись провода сварочного аппарата. Где-то внутри самоходки что-то стучало и визжало, сердито шипела дугой электросварка, а на корме интеллигентно переговаривались двое рабочих. Все нормально, ремонт идет вовсю. Однако никаких агрегатов, материалов и мусора на причале уже нет. Заканчивают. Капитана грузопассажирской «Савои» зовут Майкл Гирески. Так как он по национальности румын из Констанции, то изначально его звали Михаил Гириску. Просто в ходе космогонических пертурбаций, устроенных смотрящими, буквы удивительным образом заменились. Все это мне заранее рассказала моя начальница. Образ у шкипера весьма примечательный, типичный дунайский цыган, здоровый такой, статный. Ему не хватает только красной атласной рубахи и семиструнной гитары с бантом. Больше и говорить ничего не надо. У них тут лошади не пропадали, механики работали, матросы им помогали, у штурмана был выходной, и капитану было скучно. Гирески лично вышел показать и обсудить варианты размещения. Поверить не могу, Катрин, неужели фея Северного Рейна решила нас покинуть? Ты лишаешь флот эстетического наслаждения. Но я не могу бесконечно корпеть над мольбертом без отдыха, дорогой Майкл. Пора налаживать личную жизнь, так что решено, мы с Максом отправляемся в далекое свадебное путешествие. С этими шокирующими словами Екатерина Матвеевна нежно схватила меня за руку и чуть притянула к себе, прижимаясь щекой к рукаву. Так это твой жених? Капитан посмотрел на меня пристальнее и с некоторой ревностью. Я даже охренеть не успел. Что происходит? Ну, ладно, мы сразу договорились обращаться друг к другу на «ты», потому что на официозе в таком путешествии с ума сойдешь от тоски и одиночества. Как сказала Селезнева, наш хлипкий дипломатический корпус еще не дорос до полного официоза. Но не настолько же, бац, и я уже жених собственной начальницы, объявившейся, как черт из табакерки, и теперь с этим счастьем надо что-то делать. Мне требовалась минутная передышка. Зачем-то два раза глубоко кивнув, словно китаец перед мандарином, я мертвенно оскалился в улыбке и тут же отвернулся, принявшись, скрипя зубами, с огромным интересом изучать устройство судовой лебедки. Бухта и порт осиротеют без тебя, Кэт, все привыкли к русалке с мольбертом на холме. Что ж, раз решила, так тому и быть, с тяжелым вздохом прозвучало за спиной. Можете сами выбрать подходящие места. Есть пара двухместных двухъярусных люксов с иллюминатором и умывальником, 4 четырехместные каюты первого класса без иллюминатора или же третий класс в носовом трюме. А где же второй класс? Удивилась малышка Кэт. Я его отменил, не востребован. Пассажир у нас либо состоятелен, либо, особенно оборванцы из Шанхая. Нам понадобится люкс, дорогая. Подал я голос солидного жениха. Нет, два люкса. С этой секунды капитан Савой начал смотреть на меня с уважением. Вынужден предупредить, что это дорого. Пустяки. Небрежно махнул я рукой. Мне не жалко денег для своей малышки. Теперь уже Селезневой пришлось охренеть. Тогда идите за мной, господа, покажу каюты. Рука Гирески согнулась в приглашающем жесте. Ступай, дорогая, я полностью доверяю твоему вкусу, сообщил я невесте. Мне надо осмотреться на палубе. Давай, давай, фея-русалка, канай до хаты. Запомните вы эту свадебку на водах, дорогая Екатерина Матвеевна. А осмотреться было нужно, потому что на палубе в колодках стояла крепко принайтованная растяжками красная Toyota Tsumi, она же Daihatsu Terios, малоразмерный кроссовер с интегрированной рамой. Из Японии их завозили к нам в немалом количестве, и они внесли заметный вклад в популяризацию семейства на российском рынке. Сама машина меня мало интересовала, тесно в ней с моими плечами, проверял. Мне был интересен сам факт перевозки. Так-так-так, дорогой, номера просто отличные. Восхищенно объявила моя невеста, вместе с капитаном появившись на палубе. Каюты, добродушно поправил ее капитан. Там есть большое зеркало, шкаф с плечиками, столик и откидное сиденье на стене рядом. А умывальник, оказывается, с душем и шторкой. Взахлеб рассказывала Селезнева, и ее актерским талантам оставалось только позавидовать. Шикарно. Картонно восхитился я, тут же повернувшись к капитану. Скажите, уважаемый Майкл, так вы перевозите еще и автомобили? Ну конечно. Шкипер даже удивился такому вопросу. И не только автомобили, недавно притащили сюда колесный трактор. Это же бывшая баржа. Один бог знает, сколько коров старушка перевезла на ярмарке. А машина уходит. Японку здесь никто не покупал. Кожаная обивка, крутой мультимедиа-центр, кондиционер. Слишком уж дорого стоит. Но шанхайским воротилам все по карману. Отлично. Мы резервируем у вас место под небольшой SUV. Прошу рассчитать полную стоимость. Вечером от меня придет посыльный и принесет наличные. Мы очень удачно все придумали, не правда ли, дорогая? Где Шанхай, там и Манила. Что за самодеятельность, Горного? Громко возмутилась начальница, лишь только мы вышли с территории порта. Зачем-то выкупаем два люкса, какое-то Машино место. Почему не согласовал? Тише, Екатерина Матвеевна, тише, нас услышат, попросил я. Вообще-то, транспортное и материально-техническое обеспечение экспедиции входит в мою компетенцию, и поверьте, в этих вопросах я разбираюсь достаточно хорошо. Как тапки, еще держатся на ногах. Мольберт не тянет, не поняла тебя, нахмурилась Катрин. Я говорю о пешеходных свойствах экспедиции. Ничего, сейчас мы пройдемся в горочку до города, я понесу мольберт, потом там походим в волю, и тогда, На попутной машине сюда подбрасывали, сразу все поняв, начальница два раза кивнула. Екатерина Матвеевна, ну ведь ясно же, что депмиссии нужен свой транспорт, не дело русскому послу ноги пешком бить и на автостопе каждому янке кланяться. К тому же неизвестно, где и как придется преодолевать неведомый сухопутный участок до Стамбула. Просто я даже не рассчитывал, что можно увезти с собой еще и авто, а тут действительно баржа, это просто замечательно. И кстати, Екатерина, а ты что творишь? Я резко перешел на ты, ни сном, ни духом, и вдруг записала меня в женихи. Про женихов Демченко мне ничего не говорил, между прочим. Успокойся, Максим, поморщилась то ли начальница, то ли художница, то ли спутница. Свадебное путешествие – это лучшее прикрытие, я все продумала. Не все, отрезал я. Кое-что нужно продумать мне. Ладно, чего уж там, давай мольберт, не могу позволить начальнице таскать тяжести. Какое-то время мы шли среди рощ, садов и размежеванных на небольшие прямоугольники полей. Микроклимат в Женевской долине таков, что позволяет расти всему живому. Здесь можно встретить мирт, земляничное дерево, лавр, каменные и всякие другие дубы, вязы и высокие итальянские кипарисы, которые придают пейзажу совсем не альпийский, а особенный, навеки средиземноморский вид. Тишина вокруг, только пчелы жужжат. На полях и по садам кто-то ходит, что-то делает. Тарахтит маленький трактор, катит куда-то китайский фургончик. Базильцы вовсю возделывают культурные растения. Оливу, грушу, гранат, яблоню, инжир и виноград. Рядом с привычными фруктовыми деревьями, растущими в Южной Европе, плодоносят и экзотические, если ты не бывал на Корфу, кумкват, лаква, опунция, а в некоторых местах, как мне рассказывали, даже бананы. Врут или нет, скоро перевозчикам понадобятся большие грузовики или седельные тягачи с фурами. Хорошо бы оперативно перекусить, выпить кофейку и забрать наши деньги, предложил я. Где они? В сейфе автобуса, на платной стоянке. Можно было абонировать банковскую ячейку, конечно. Максим, неприступность и неболтливость швейцарских банков давно уже просто легенда. Правильно ты сделал, меньше вероятность утечек. Сразу идем, сразу после кофе. Рано утром Кастет, в смысле Лунев, отправится в рейс. А потом что? Как что? Удивился я. Идем покупать машину. Базель порой напоминает стилизованный кинематографистами европейский городок, смесь из византийских развалин, итальянской и французской архитектуры, немецких шпилей и мощеных в средневековье переулков, а по ним топают и стучат колесами не рыцари с ланскнехтами, не тяжелые повозки с запряженными першеронами, а обычные горожане в современной, по большей части, одежде и разномастные легковушки. Впрочем, это не меняет главного свойства города. В этой местности он является практически единственной отдушиной для усталого путника, где можно прийти в себя после долгих странствий с вечными дорожными проблемами. Поблескивали на мягком солнце красные и желтые черепичные крыши. Все в здешнем Базеле хоть и миниатюрно, компактно, но по-деловому крепко собрано. В то же время в городе уютно и романтическим образом настроено для релаксации. Сам городок симпатичен, а едва ли не важнейшие достоинства местных домов – обморочной красоты вид, который открывается с верхних этажей на Альпы. Удивительное место. И все-таки, зачем ты взял два люкса? Спросила спутница, отставляя пустую тарелку и подтягивая кофейную чашку и круассаны. С аппетитом откусив кусочек, она подхватила медный кофейник с высоким носиком, ловко разлила по чашкам кофе. Мы сидели в Балтазаре, где же еще? Здесь все свои, логово. Сколько их на судне, помнишь? Две штуки, то есть мы забираем оба люкса, левый и правый. Они же с иллюминаторами, и других в бортах нет, я посмотрел. Никто не будет подслушивать. Резонно, кивнув, согласилась начальница, в интерьерах таверны больше похожая на художницу. Поправила салфетку на коленях, посмотрела в окно, прямая спина, губы в строгую линию. Мне нравится, как она реагирует на веские доводы, не каждый на это способен. Упрямый начальник, беда в коллективе. Однако это не главный фактор. Сотников упоминал о некой схеме представительства со штатом в 3 человека. Либо же придется нанимать на месте... А какие они там, эти самые местные? И вот тут у меня есть одна интереснейшая идея, и я ее думаю. Расскажи, она отложила нож и закрыла крышкой масленку. Обязательно, но сначала предлагаю закончить завтрак, забрать свое и зайти к одному важному человеку. Кастет был на стоянке и вовсю трудился. Об этом свидетельствовали 3 ведра, стоявшие возле открытой передней двери. Заднюю Лунев на время мытья салона закрыл. «Молодец, Константин. Кто это?» – шепотом спросила Селезнева. «Лунев, напарник мой. Он поведет автобус назад». Тот высунул голову, увидел Екатерину и застыл. «Ну, Костя». Сталкер моргнул. «Секундочку». Он быстро спрыгнул на землю, на миг снова замер, оценивая ситуацию, и также быстро подошел к верстаку, где взял чистую тряпку и принялся вытирать руки. За это время Кастет успел задеть меня плечом, подмигнуть и незаметно показать большой палец. «Екатерина Матвеевна, моя начальница, а это Костя, мой напарник, дальше знакомимся по-гаражному, чай, не в Англии». Оба кивнули. «А я вас помню», – неожиданно с уверенностью заявила Селезнева. «Вы сталкер, позывной Кастет, верно? Ни с кем не путайте». Подстраховавшись, Лунев вопросительно глянул на меня. «Конечно, не путаю. Прошлый год, Каир. Ну, вспомните. Вы нас выводили из горящего посольства, а потом увезли за озеро, когда в городе подавляли бунт. С вами был этот, здоровый такой парень, он еще по пути к машине так ударил о стену двух бунтовщиков, что даже не знаю, выжили они или нет». «Не выжили», — обрадовал ее Кастет. «Но гоблин потом сходил в церковь». «Точно, гоблин. Колоритный мужчина», — Катерина действительно обрадовалась. «Вот и хорошо, ребята», — быстро проговорил я, торопясь закончить обмен воспоминаниями о горячих точках. «Сам-то как, все двери в округе перечинил, а как же? Знаешь, а ведь ты был прав. Даже не представляешь, насколько ты был прав. Я здесь столько интересного узнал. Эта дорога, что ты мне...» Он осекся, покосившись на Селезневу. «Можно, у Екатерины допуск», — успокоил я сталкера. «Принял», — кивнул он. «Дорога рабочая, проехать там можно не только на скутерах или байке, люди трассу на самурае проходили, прикинь. Но нежданчик в том, что туда никто из местных не ездит. Было несколько странных случаев, люди пропадали, то ли из-за нападения зверей, то ли просто ЧП по ТБ, как говорится. Короче, народ решил, что поперек плохого леса идти может только плохая дорога, теперь так ее и называют. Ну а дальше, как это обычно у обывателей бывает, началась мистика, рассказы о чудовищах, и вообще там плохой район. Чудовища, пропавшие горожане. По правде говоря, не понимаю, чему тут можно радоваться, зябко пожал я плечами. Как-то неуютно ты материал подал, не вдохновляет. Да что ж такое? Лунев досадливо помотал головой и в поисках понимания даже посмотрел на Катю. Чувак, алло, это же огромный неосвоенный район, абсолютно дикий. Но он зажат между двумя анклавами, смотрящие такое любит. Знаю я подобные сектора. Только представь, сколько там припрятано невскрытых локалок и ништяков покрупней. В общем, через 4 дня гоблин возвращается из командировки. Мы пилим для Демченко отчет и план мероприятий. Будем работать. Берем Виллис, рацию, ух. Так что скоро вернусь с усилителем. В Балтазар. Строго напомнил я, хозяйка будет предупреждена. Ну, а куда же? Сталкер уже был в предвкушении адского коктейля из смертельно опасных рисков и лютых удач. Вот же работа у людей. Не приведи Господь. Не знаю, в дверную мастерскую. Да прекращай, было и прошло. А вы, как я понимаю, за спецгрузом. Ну, пошли извлекать. Стоп, а в чем ты собрался все унести? Блин, пришли с пустыми руками. Что именно там? Спросила напарница. Золотые червонцы, рубли, немного швейцарских квотов, индийские золотые дирхемы, и 2 больших пакета тебе лично. Все с вами ясно. Забирай мой штурмовой рюкзак, там еще поясная сумка есть. Отличная, решил Лунев. Такие ценности в пакетиках по улицам не носит. Бери, бери, я тут себе какой-нибудь другой куплю. Спасибо, брат. Тогда деньги хоть возьми, не на свои же покупать. Да ладно тебе, не обеднею. Костя, тут моя субтильная начальница как-то легко отодвинула меня в сторонку и неожиданно произнесла чеканным командным голосом. Товарищ Лунев, как полномочный представитель замка России и Русского Союза, приказываю вам взять выделенные на государственные цели средства. А во, судя по всему, в роли агрессивного переговорщика она будет существенно отличаться от той милой художницы-хиппи, которой предстала в самом начале нашего знакомства. Есть, гаркнул Кастет, вытягиваясь в струнку. Управились быстро. Увидимся, друг, просто сказал я. И ты бывай пока, братка, ответил Костя. Так мы и не успели из твоего пистолета пострелять. Ты хоть вспоминай, что я тебе рассказывал да показывал. Обязательно, пообещал я. Кастет помолчал, подумал, и прозорливо добавил, знаешь, что-то мне подсказывает, увидимся быстрее, чем можно предполагать, опыт. Обнялись, похлопали друг друга по плечам, и мы с Селезневой потащились обратно в гостиницу. Константин прав, с таким грузом лишний раз не стоит таскаться даже по улицам спокойного Базеля. Надо убрать рюкзак в мой номер, штатная Лёшка уже помечена, чужие там не ходят. На этот раз хозяйка Балтазара Моника Эмман, маленькая полноватая женщина 50 лет, оказалась на месте. Она почти не изменилась, только волосы еще больше осветлила, и надо признать, от этого только выиграла. Аккуратная укладка, серый брючный костюм строгого делового покроя, темно-розовые туфли-лодочки на шпильках, в руках сумочка в цвет обуви. Дополнял эффектный ансамбль легкий газовый шарфик, тоже розовый, небрежно повязанный на шее и оживляющий лицо. Ух, ты! В Базеле открыли драматический театр, Моника влюбилась, мы тактично обнялись, бог знает, насколько близко обретается жених, и какая у него рука, дежурно сообщив друг другу, что дела идут нормально. Я представил Катрин, которая умело изобразила Книксон, после чего перешел к делу, с трудом оправляясь от только что увиденного. Дорогая Моника, нам потребуется еще два номера на пару ночей. О, Макс, замечательно, я уже наслышана, что вы с невестой отправляетесь в дальний путь. Искренне обрадовалась хозяйка. Нет проблем, сейчас Ирма протрет пыль и расстелит белье. Похоже, ты решил напоследок сделать мне выручку, чертов цыган. Он что, по телефону всем разболтал? Ничего невозможно скрыть в этой большой альпийской деревне, изнывающей в вечном ожидании ярких событий. Именно так, мадам. Все обговорив, мы вышли на улицу, где молчавшая до сей поры начальница тут же спросила. Это для того самого третьего человека, если утвердите, Екатерина Матвеевна. Пройдемся, здесь недалеко, по пути расскажу. Двор дома, в котором до недавнего времени вместе с матерью жил преждевременно осиротевший Дина, был довольно необычен, хотя в многоликом Базеле он не единственный. Точно такой же вид открывается из окна моего номера. Квартиры соединены между собой открытыми галереями, которые делают взаимодействие с соседями неминуемым, создавая, тем самым, своеобразное сообщество жителей. Если смотреть днем, то можно поздороваться, приветственно махнуть рукой, и тебе ответит, во дворе меня уже знают. Это важно. Привет, Сильвия. Бернадина Рич здесь? Спросил я у соседки, которая прямо во дворе была занята плетением макраме. Сидит и не выходит. Она глазами значительно указала наверх. Слишком тихо сидит. Надо что-то делать. Пропадет парень. Для того и пришел. А ты, я вижу, как всегда занята делом. Многие женщины, которые занимаются макраме, отлично знают, это замедляет старение. Видишь, она приблизила лицо. Ни морщин, ни плохого настроения. Да еще и профилактика от многих недугов. Отлично выглядишь, подтвердил я, даже не солгав. Мне подождать здесь? Негромко спросила Екатерина. Нет-нет, тебе утверждать? Пойдем. Ты все рассказал, мы обсудили, я тебе верю. Да и отвечать тебе, учти. Ничуть не испугавшись, я ухмыльнулся. Говорят, что первое впечатление, чаще всего, самое верное. Вот и проверим. И мы пошли наверх по скрипучей лестнице с обшарпанными перилами. Белье на веревках, сломанный велосипед, бочка с дождевой водой, высохшие деревцы. Старый, уставший от всего двор, с глубокими трещинами-морщинами на осыпающейся штукатурке. Да, ну все, все, я еще раз погладил волосы прижавшегося к моему плечу мальчишки. Ты же мне как сын, вместе справимся. Динаричи совсем не похож на итальянца, хотя я не могу сказать, что встречал многих представителей этого народа. Гораздо больше он похож на серба. Лицо южнославянское, довольно резкое, с хорошо очерченными широкими скулами. Тонкий прямой нос, такой часто называют римским. По-мужски хорошо проступает кадык. Глаза карие, темные волосы, собранные в пучок. Он уже высок для своего возраста, отлично сложен, мускулистый, со временем точно вырастет широкоплечим. Дина смел, даже отважен, и полностью оправдывает свое полное имя, ведь Бернадина значит смелый медведь, есть в этом что-то русское. «Когда уезжаешь?» – вышептал он. «Ты всегда уезжаешь». «Нет уж, Дина, на этот раз ты меня не выгонишь». Несколько топорно пошутил я. «Что-то не шутится. Я пришел за тобой. Кстати, познакомься с Екатериной, она большой государственный чиновник и мой начальник». Парень кивнул и торопливо пригладил ладонью волосы. Взгляд прямой, честной, с затаенной болью. Мы с Селезневой переглянулись, и она кивнула. «Ты мне нужен. Дело в том, что мы отправляемся в долгую и трудную экспедицию. Один я не справлюсь, нужна твоя помощь». «В Шанхай?» «Да, он помнит. Я обещал ему, что когда-нибудь покажу ему Шанхай и Аддис-Абебу, Берлин, замок Россия. Черт, я много чего ему наобещал. Настало время выполнять». «Нет, друг мой, дальше, гораздо дальше. Часть маршрута вообще неизвестна. Отправляемся вниз по реке Носовое. Время дорого, нужно успеть сделать многое. Собирайся, здесь слишком душно. Прямо сейчас выполнишь первое важное задание. Я даю тебе деньги, и ты быстро отнесешь их капитану Савои Майклу Гирески. Нужно оплатить проезд. Он ждет. А потом...» Пацан оживился. «Найдешь нас на открытой площадке за автомастерскими, где продают автомобили. Ты будешь покупать авто?» — поразился Дина. «Нам много чего нужно сделать», — расплывчато повторил я. «Поэтому время дорого. Держи этот штурмовой рюкзак, теперь он твой. Соберешь вещи, которые стоит взять в путешествие. Хлам не бери. Согласен бросить это тихое болото и отправиться на поиски новых миров? А что делать с квартирой?» «Есть». «Он согласится. Можно оставить ключи мадам Амман или твоей соседке, пусть сдают, пользуются. Лучше Монике», — решил парень, в отличие от меня хорошо знающий своих соседей. «Тогда бери деньги и беги на причал. Слушай, Дина, время действительно очень дорого, поторопись». Мы спустились во двор, где Дина чмокнул в щеку соседку, перевел дух и, махнув рукой, вперед нас пулей выскочил на улицу. Когда вышли мы, его уже и след простыл. «Деньги большие. Не волнуйся, у Дина нож-бабочка в кармане. Я не об этом. Ты в нем уверен?» — задумчиво проговорила Селезнева, глядя вдоль улицы. «Котя, поверь мне, Дина держал в руках куда как более крупные суммы», — усмехнулся я. Глава 10. Арриведерцы, Северный Рейн. Коммерческая автостоянка не заставлена тесными рядами, но техники на продажу хватало. Большой кирпичный гараж для особых машин, распластанный сарай-мастерская. Деревья по периметру проросли тесно, соприкасаясь ветвями, и все молодые груши и вишни. С улицы они закрывают обзор, отсюда оживляют пыльную, с остатками асфальта площадку. «Отличный выбор, мистер», — похвалил меня на ломаном английском ганслернер. «Хорошо в Базеле с английским языком, для всех он не родной. Все подряд постоянно ошибаются и всем же плевать на чудовищные акценты друг друга. Лернер здесь владелец, главный механик и менеджер по продажам в одном лице. Максим, но это же самая обычная Нива», — изумилась моя начальница, глядя на рядок выставленных на продажу внедорожников. «Может быть, возьмем что-нибудь иностранное?» Взгляд ее остановился на стареньком Opel Frontier Sport со следами ударов. «Красном, ясное дело. Можете тестировать как вам будет угодно. Господа, все авто в вашем распоряжении», — широко взмахнул рукой Ганс. «Все они обслужены и заправлены. Кроме белой Нивы и красного соблазнителя богатых покупательниц на площадке стояли румынская Dacia Duster Roadster 4.4, серебристый Kia Sportage германской сборки, крохотулька Mitsubishi Pajero Pinin и троица легендарных малоросликов, Suzuki Jimny разных цветов и степеней износа. Давай заберемся внутрь, и ты многое поймешь», — предложил я. Мы недолго посидели в Румыне, затем задержались в стареньком синем корейце с облезлыми сиденьями, а после второго, проверочного Джимни, тоже красного, переместились в альтернативную тесноту малыша Паджерика, и Селезнева начала кое-что понимать. «Фронтера неплоха, но она крепко битая, уверен, что из-за этого ценник на нее окажется весьма гуманным. Съемный жесткий верх для поставленной перед нами задачи – лишняя опция. Разве что бросить его где-нибудь возле столбика в пустыне, рассчитывая когда-нибудь за ним вернуться. Проходимость невысокая, зато раздатка висит низко, цепляет. А Нива?» Я рассказал ей, что в 1986 году японцы из Сузуки подарили главному конструктору Нивы Петру Прусову рекламный буклет от имени своего внедорожника Витара с надписью «Крестному отцу этого автомобиля». Это чудом сохранившийся осколок нашего славного автомобильного прошлого. Последняя, так сказать, живая травинка из тех времен, когда деревья были большими, а внедорожники реально были внедорожниками. Можно сказать, что именно ВАЗ-2121 стал отцом всех современных кроссоверов и внедорожников с короткой базой, компактных, но комфортабельных. Чисто конструктивно Нива оказалась чертовски хороша со своим постоянным полным приводом и симметричным межосевым дифференциалом. До нее на машинах такого класса подобная схема не применялась. «А неплохие седаны вас не заинтересуют?» – на всякий случай спросил Лернер, размашистым жестом указывая на другой угол площадки. «Нет, мы отправляемся на сафари, и поэтому будем брать эту Ниву. На первый взгляд состояние машины отличное. Не с конвейера, конечно, но очень свежее. Краска везде цела, без царапин, зубастые шины без следов износа, сиденья без пятнышка. Боковые стекла тонированы, здесь все стараются тонировать по кругу, солнце замучает. Экспедиционный багажник на крыше, лестница на задней двери, усиленный передний бампер, компактная электролебедка. Шноркель решили не ставить, если вам, господин Горнага, в пути понадобился шноркель, то вы просто неправильно построили маршрут. Я пошутил. Поедете на охоту в тайгу? Да. Шноркель нужен, сухо ответил я. Далее смотреть надо, внимательно и вдумчиво. Но уже очевидно, что эта машина будет стоить дороже всех. И ее, чувствую, тоже увезут на барже. Знаете, Катерина Матвеевна, а ведь это русская техника. Вполне логичная для русского диппредставительства, напомнил я. Тут ведь как, хотим мы обозначить что-то истинно российское, зафиксировать принадлежность? Тогда никак не обойтись без эпохи СССР, ведь не безликую же Весту здесь искать, пародия будет, да и только. А вот старая добрая Нива, это нашинская, это сразу пробивает, и в ней сидите вы, настоящая русская красавица, солидно. Тут Екатерина поняла, что только зря теряет время среди пропахших бензином мужиков. Она слегка смутилась, подняла руки и объявила: «Все, сдаюсь, не буду тебе мешать, я привыкла работать со специалистами и доверять специалистам, оставляю тебя наслаждаться среди коллег бензиновым выхлопом, а сама отправлюсь к нашему послу, один пакет предназначен для него, да и по нашим делам кое-что нужно обсудить, кстати, может, пойдешь со мной, в качестве стажировки?» Не на шутку взволновался я, рано мне еще овладевать тонкостями дипломатической работы. Давай я пока побуду чистым завхозом, ХММ, заедешь, не получится, Катя, извини, развел я руки в стороны, машину оставлю здесь на всю ночь для танцев с бубнами и максимального доведения авто до ума, не люблю обламывать женщин, а что делать, чао. Она махнула тонкой кистью и удалилась. Невеста, без вопросительных ноток в голосе молвил Ганс, да что ж такое, развели тут цыганщину. Тем временем рядом объявился Дина. Он кивнул и быстро прошептал на ухо: «Дело сделано, билеты у меня. Так, пункт можно вычеркивать, экспедиция с местами на судне». «Итак», — с нетерпением спросил механик, покосившись на Дина. «Я покупаю у тебя полный комплекс услуг, старина Ганс. Мы вместе осматриваем все, составляем дефектную ведомость, утверждаем объем техобслуживания и дополнительных работ. Потом вместе с тобой составляем перечень запчастей, которые стоит взять с дорогу, от свечей до запасной крышки редуктора, не знаю, думаем. Для начала несите все запчасти, что у вас есть для нее, посмотрим. Дополнительно, рывковый трос, сент-траки, хайджик, канистра под воду и две для топлива, пила, топор, лопата, все легкое. Ничего больше не ставим, машину не утяжеляем. Один момент, через минуту Ганс вернулся с пухлым розовощеким мужчиной в сером полукомбинезоне. Мастер, или даже старший мастер, толстячок двигался степенно, аккуратно обутые в желтые рабочие ботинки ноги ставил строго, как учили в детстве, на лицо напустил понимание значимости задачи. Вскоре Лернер, быстро говоря по-немецки, протянул ему три исписанных листа и указал на кирпичный гараж. «Ага, там еще и офис есть, копию снимать будет. Ах да, вспомнил я, нужны крепления для двух единиц оружия». Полуавтоматическое ружье и пистолет-пулемет, одно над пассажиром спереди, второе где-то у водителя за спиной, точнее не скажу, конечно, не скажешь, креплений у меня много, все из каталога Цабилос, но без оружия ничего не получится, примерять нужно, ох, мы действительно набегаемся, понял, принесу, какая местность, Макс, саванны с элементами пустыни, тогда понятно, среда знакомая, все сделаем, подожди. Послезавтра готовая машина в 10 утра должна стоять на палубе Савои, поэтому поставка каналам, срочная, на завтра, все издержки будут оплачены. Выпишешь счет, могу дать задаток. Полная оплата, золотом. Хозяин буквально расплылся от радости. Ты лучший клиент года. Квоты не понадобится, дорогой Макс, ничего не понадобится, кроме нашей крепкой дружбы и великолепных золотых монет Газбанка Русского Союза. Поверь, фирменный автосалон Ганса Лернера сделает все в срок и в самом лучшем виде. Идите со мной, парни, дам, во что переодеться. Мы покинули салон через 2 с лишним часа, вышло немного дольше, чем я ожидал. Зато отработали основательно, картина с транспортным обеспечением прояснилась, фронт работ понятен. Вполне реальных работ, кстати, механики у Ганса многоопытные, кое-что имеется на месте, за остальным послан гонец с квотами. Лернер молодец, сразу заказывает каталоги и руководство на всю поступающую технику. Общий план такой, нужно купить тебе прочную и носкую одежду и обувь, способную держать нагрузки, не дешевку. Знаешь такие места, из своего отбери, что поприличней, но повторяю, старое тряпье не тащи, а то ходишь весь в дырках, футболка эта дурацкая с черепами. Есть пара таких салонов для богатых охотников и рыбаков, или для путешественников, там даже пробковый шлем лежит. Давосские покупают, хвастаются друг перед другом, а потом дома сидят, презрительно хмыкнул пацан и предупредил. Хозяин злой, посмотреть не дает, выгоняет. Ничего, нам даст. Что еще? Да все там же, это у нас первый торговый центр, недавно открыли. Хороший вариант, есть шанс купить необходимое быстро и в одном месте, в том числе и для Катрин. Но сначала зайдем в оружейный, хочу взять что-то короткоствольное для тебя и Екатерины. Пистолет? Не нужен мне пистолет, не люблю я эти пукалки. Ты же привез свою Бенелли, вот эта вещь. Помнишь, как я из нее на охоте стреляю? Хорошо стреляешь, подтвердил я, однако постоянно носить с собой ружье ты не сможешь. Дело в том, что на нас возложены обязанности телохранителей, нужно иметь еще и компактное оружие. Зайдем. Все равно не люблю, буркнул Дина. Мне бы ножик этот китайский поменять, замок потерялся, шарниры разболтались, уже не чинится. И сталь плохая, дешевая. Слушай, Макс, может сначала за одеждой пойдем? Не хочу при этой тетке примерять, она смотреть будет. Не привык я к ней еще. Не волнуйся, в это время она начнет вовсю примерять свое и в другом месте, так что смущать не будет, предсказал я. Честно говоря, заходить в оружейный магазин особого желания у меня не было. После визита к Гонте вид стреляющего железа пока что трепета не вызывал, нагляделся, а праздно глазеть на что-либо не в моих привычках. Но дело есть дело. Старое здание с 2 колоннами, между ними центральный вход, храм искусств. Можно подумать, что здесь действительно вновь заработал театр драмы, но это не так. В здании давным-давно разместился натуральный шалман, круглое фойе, 8 дверей, за ними столько же разномастных лавочек рода «Привет» из 90-х. Но само место в Базеле считается тусовочным, а все благодаря небольшому, но очень симпатичному скверику и ряду скамеек по кругу. С 1,5 десятка богемного вида людей прохаживались туда-сюда вдоль ступени или просто болтали на крыльце. Было несколько парочек людей пожилых в неброской одежде, остальные, кто во что, чаще майки и кеды. Дина узнавали, окликали, приветствовали, и я посмотрел на него вопросительно. «Здесь травку толкают», как ни в чем не бывало, заявил мой приемный. «Блин, сын, дожил, открывай уже». Дина потянул створку тяжеленных входных дверей. Не открывается. Ему показалось, что кто-то держит их с другой стороны. Он сперва не понял, потом разозлился, рванул сильнее, чем требовалось, и чуть не влепил по лбу мадам с пышной прической и красной сумочкой на плече. Дамочка с веселым удивлением посмотрела на оробевшего Дина, сказав: «А во, какой-то седой хрен рядом тоже посмотрел на парня, улыбнулся. Артисты такие рассеянные. Но радует, Мари, что у нашей молодежи есть тяга к искусству. Я всего 2-й раз заглядываю в этот маленький, неуютный оружейный магазинчик, и надолго задерживаться не хотелось. Винтовок, карабинов и автоматов тут практически никогда не бывает», — специально интересовался. «Иногда попадается охотничье гладкоствольное оружие, чаще двустволки, но и они долго не лежат. Зато есть целая россыпь пистолетов, лежит под стеклом 5 прилавков и на стендах, там дорогие. Револьверов тоже много, эти чуть подешевле. По этим позициям базельская лавка даст магазину Гонты 100 очков вперед. Патронов много, каких только нет. Для моего Судаева тоже имеются. Кстати, я бы Лисонг присмотрю, точно, он же хотел заменить бабочку. Выбирай». Продавец тактично решил не мешать. «Макс, там есть бенчмади 32 морфа. Сталь Д2. Но он дорогой, сообщил пацан буквально через секунды. Забирай. Тут я начал считать про себя. 19, 20, 21. А второй можно, охотничий, не уймется. А кепку? Там крутая такая висит, как в сериале. Стоп, встань рядом. Продавец обрадовался, включился, но я не стал дожидаться расспросов. Нужен малогабаритный пистолет или револьвер для женщины. Вскоре на прилавке начал выстраиваться ряд подходящих моделей, а я рассеянно опять подумал о нехватке длинноствольного оружия, о постоянно возникшем дефиците и о дырах в ассортименте. У нас, к примеру, любой огнестрельный трофей, в котором не нуждается добывший его человек, рано или поздно оказывается в магазине. Здесь же работает какая-то другая схема. Как известно, в швейцарский анклав практически все трофейное оружие попадает через КПП Юг. На севере ловить нечего, там стычек не бывает. И оружие это, в подавляющем большинстве случаев, официально сдают гвардии, а не запускают в оборот самостоятельно, хотя это прибыльное дело. Мотивы примерно такие же, какие были у нас с Кастетом. Люди не хотят лишать служивых галочек в отчетах, а хорошие отношения сохранять нужно. Да и возни нет, деньги сразу. Но тогда почему с данных нами Калашниковых не видно здесь, на прилавках? Моя версия такова. Принимая трофейное оружие официально, по протоколу, роль в бютикеры в магазин может сдать его на реализацию только официально. Но это значит, что весь прибыток пойдет в государственную казну. А вот если калаш эффективно списать по акту и, не засвечивая стволы здесь, переправить их в Абебу, где за два удара молотком тамошние мастера перештампуют номера, то прибыток потечет в совершенно другом направлении. Но при чем тут доминирование пистолетов, обильно представленных в магазине? Все просто, Зусулке они не нужны, дорого и несерьезно. Что у них там на флагах, скрещенные револьверы? Нет, мистер, да-да. Чем больше вариантов показывал и рассказывал продавец, тем лучше я понимал, что ничего из этих моделей всучить моей хипующей начальнице Екатерине Свет Матвеевне я не смогу. Даже компактные модели являлись в женском восприятии втрое больше, чем должны были выглядеть по замыслу конструкторов, ужасным смертоносным оружием. Мда, не возьмет. Дерринджер ей предложи, тихо подсказал Дина. У всех картежников в притонах есть такие. О, ваш юный спутник очень умен и наблюдателен, мистер, вскричал продавец. Отличный вариант. Сейчас принесу отличную модель. Он скрылся за занавеской, а я строгим голосом спросил у подопечного. Тебя что, уже в притоны пускают? Дина хмыкнул. Это здесь, в скучном Базеле, нас, молодых, старые зануды давят со всех сторон. А вот в других странах, развитых, нормального 15-летнего парня уже как взрослого уважают. Пиво, коктейли. Взять ту же Гавану у вас в России, мне рассказывали. Черт побери, где я это уже слышал? На прилавок с легким стуком легли два маленьких плоских пистолета с матовым серым покрытием. Блок из кургузых переломных стволов, типичный Дерринджер, только самого современного вида. Это дублета производства Хейзер Дефенси. Оба сделаны из титана, хотя бывают из алюминиевого сплава, они полегче, с воодушевлением рассказывал продавец. Снизу в рукояти два запасных патрона с полимерной обоймой, за счет чего перезарядка происходит быстро. Есть автоматическое переключение стволов. Как видите, он идеально подходит для скрытого ношения. Плоский, как записная книжка, на корпусе нет выступающих частей. При извлечении за детали одежды пистолет не цепляется. Мой брат носит его в специальном кармане на правой штанине и практически не достает. Положил и забыл. Симпатичный, при словах о карманах на штанах Дина оживился. Калибр, в том-то все и дело, значительно молвил продавец. Обычно они идут в калибре 45 АЦП, наши мужчины их неплохо разбирают. Я уже это понял. Дина опять поежился под моим взглядом. Но именно эти Дерринджеры опционально сделаны под менее мощный люгеровский патрон. И что же вы думаете? Мужчины Базеля не захотели их покупать. Им непременно нужен маскулинный 45 АЦП. А городские дамы, к большому сожалению, оружием не интересуются. Дальше города они нигде не бывают. Отдача? Сознанием дела спросил Дина. Продавец помялся, кашлянул в кулак. Скажу, не таясь, даже 9 мм в кисть толкает ощутимо, но терпимо, уж точно не сравнить с дикой отдачей моделей 45 АЦП. Да и выстрелит ваша женщина из Дерринджера всего пару раз в жизни, хотя лучше бы и без этого. Повертев пистолетик в руках минуту, Дина уже ловко извлекал его из кармана, Вскидывал и быстро перезаряжал. «Решено, они нам подходят, я забираю оба». «Оба, слышишь, сынок, интересно, за сколько минут он обернется?» Хлопнула входная дверь, и в сумрак и прохладу старинных каменных стен таверны Балтазар вместе с волной горячего воздуха ворвался немного запыхавшийся Дина. В руке, несколько пафосный камуфляжный жесткий кейс с ружьем, за спиной, уже освоенный им штурмовой рюкзак, где от посторонних глаз спрятан Судаев. «Все сделал», — доложил он, плюхаясь за столик рядом с нами. Толстый примерил, разметил крепление. «По-моему, получится круто. Кофе заказать?» — предложил я. «Время дорого», — важно произнес гонец. «В кофейнике есть?» — глотну холодного. «Не остыл ли кофе?» «Мадам Катрин», рядом тут же появилась тихая Мадлен, совсем молоденькая служанка, начавшая работать в таверне совсем недавно. Мужчин, включая подрастающих итальянских сорванцов, она еще стесняется. «Не надо, Мадлен, все замечательно», — ответила Селезнева, с улыбкой глядя, как Дина старается налить напиток под миниск. «Прольет?» — пролил. Применив салфетку и отпив пару больших глотков, Дина почесал шею под хвостом и неожиданно спросил. «Макс, ты ведь сказал, что я тебе как приемный сын?» «Да, а у оружейника вообще назвал меня сынком, и не откажусь». Он быстро допил кофе и объявил. «Раз так, то я не могу называть тебя просто Максом, а по ХММ, как-то по-особенному, хо». В итальянской фамилии придуманы названия для всех возможных родственников до сотого колена. «Теперь ты падре адоптива, мой приемный отец, а я для тебя адоптата, приемный сын». И он внимательно посмотрел на меня, ожидая реакции. Пока я на пробу катал новое слово во рту, первой отреагировала Катрин. «Падре, мне нравится. Ну, а уж мне тем более, адаптата». Я чмокнул его в темя. «Похоже, у нас фамилия сегодня событие. Осталось только решить, отпразднуем мы его здесь или уже на Савее, надо подумать». Я постучал пальцами по столу. «А сейчас забрось оружие в номер, хорошенько закрой дверь и поймай такси, а я пока, пожалуй, подымлю сигарой. Мы едем в загадочный торговый центр на шопинг». «Шопинг? Подождите, мне нужно кое-что взять для примерки. Пошли наверх, Дина. Меня уже предупредили, что утром высоко над черными скалами ближнего хребта летал огромный орел. Не исключено, что это была Гаруда, крайне опасное создание смотрящих. И это не фигура речи. Гаруда, летающая машина для убийства, выбрав цель и приняв решение атаковать, она уже не отвлекается, редко отступает при отпоре и всегда старается достать жертву. В металл будет долбиться. Наблюдатели гвардии и патрули наверняка уже заметили и идентифицировали зловещую птицу. Если это действительно Гаруда, то после распространения и приукрашивания слухов в городе начнется легкая и не очень паника. Окна закроют деревянные ставни решетки, детей загонят по домам. Вот здесь бы и пригодились нарезные охотничьи ружья, а нет, базильцы к ним не приучены. То ли дело Деррингер в казино. Базильцы не хотят тратить дорогие и редкие квоты на презренное оружие, они скорее наберут себе деликатесов и хорошего вина. Все у них в разнобой, каждый сам по себе кует свое счастье. Стратегии нет. После того, как все попрячутся, начнется прочесывание ущелья и распадка парными группами на багги с пулеметами и автоматчиками, закрутится в поисках салатурный на КПП и скорострельный эрликон на донжоне замки Берн. Хотя в Альпах и обычные горные орлы бывают просто фантастических размеров, вот их я видел немало. «Обычные, ага, в небеса смотрите, во все стороны», — напомнил я. «Жарко, что же будет после полудня? Надо валить на реку. Небо даже не голубое, белое, и солнце белое. Воздух у дороги красно-желтый, как придорожная пыль, а так-то пастораль. В этом месте к трассе примыкают фруктовые сады, стоящие вдоль обочин абрикосы с одной стороны и инжир с другой отбрасывают на траву жидкие серые тени. Сидящий впереди Дина действительно поглядывает, наклоняется к лобовому, высовывается в открытое окно, на ружье тоже посматривает, но в руки не берет. Конкретно сейчас стрелять ему точно не хочется, никому не хочется. Вряд ли на платформе найдется человек, по своей воле решивший связаться с этой тварью. За все рейсы между разными городами мне всего один раз встретилась залетная Гаруда. Чудовище даже пролетело над автобусом на высоте пары сотен метров. Тогда пришлось загнать пассажиров в проход и усадить на пол, кроме трех мужиков с ружьями. Воздушная опасность не наблюдалась. Дина Риччи только что в очередной раз чуть не потерял свою кепку. Когда он сказал о ней в лавке, то я подумал, что речь идет об обычной бейсболке с прямым или кривым козырьком, со спортивной или рокерской символикой, камуфляжный, охотничий, 5.11, какой угодно. Но он вышел из здания не открывшегося театра аутентичным ирландским хулиганом в серой кепке восьмиклинке из сериала «Острые козырьки». После посещения торгового центра образ обогатился деталями. Теперь в правом набедренном кармане, застегнутом на пуговицу, лежит тот самый Деррингер, а в брючном новенькая бабочка. Повесить на пояс охотничий нож я ему пока не разрешил. Народу вокруг много, не нужно никого напрягать, ты и так тревожный на загляденье, сынуля. Сейчас Дина высунул руку в окно и начал сжимать-разжимать пальцы, ловит ветер. В ладонь ударилось какое-то крупное насекомое, вроде огромного шмеля, больно. Адаптатор резко отдернул руку, зашипел. О, Господи, какой же он еще ребенок. Екатерина молча сидела на заднем диване, прижав голову к стеклу и, как истинный художник, любуясь зеленым привольем. В принципе, боевая белая Нива укомплектована. Запаска, контейнер с запчастями, лопата с контрастной, немного игривой синей ручкой, канистры, хайджик и два легких сент-трака закреплены в экспедиционном багажнике на крыше. Установлена внешняя антенна, к которой я могу подключить пока что только маломощную носимую рацию. Зато магнитола может воспроизводить не только кассеты, но и компакт-диски. Их у нас 4, Дина куда-то сбегал со словами «они мне должны» и притащил музыку, я еще не смотрел, какую. До сих пор все шло гладко, в соответствии с намеченными планами. Шероховатости вылезали, но их удавалось купировать. Мы уже выдвинулись, когда в последний момент Екатерина Матвеевна огорошила меня убийственным вопросом, а где аптечка? Пока я хлопал ушами и шевелил губами, как рыба, она вынесла к машине сумку с красным крестом, и вопрос медицины был закрыт. Личных вещей совсем мало. Скорее всего, это плохо, хотя свободное место в багажнике говорит об обратном. Средних размеров сумка начальницы, почти пустой натовский баул пусть будет, мой штурмовой рюкзак, имущество адаптата легко уместилось в аналогичном. Сильно я не переживал, потому что разнообразных дел оказалось настолько много, что мы еле успели завершить определяющие. В конце концов, недостающие можно будет докупить в Шанхае, Савоя стоит в этом речном муравейнике целые сутки. Мягко прошелестев шинами по бетону причала, Нива остановилась у борта самоходки. Пассажиров на посадке оставалось совсем немного, остальные уже на борту. Увидев подъезжающий белый внедорожник, два матроса с Савоей и рабочий причала начали быстро устанавливать сколоченные доски грузового трапа. «Идите с пассажирами к помощнику капитана, а я загоню машину», – предложил я. Катерина с сомнением посмотрела на дощатые трапы. «А это не опасно? Досочки совсем узкие. Я же профи. Да и не такие уж они и узкие». Она кивнула и пошла вдоль причала, махнув рукой Дина. Но тот задержался, горячо выдохнув. «С тобой останусь, Дина, у нас началась работа. Транспортный департамент отдыхает, на первое место выходит служба безопасности. Отныне Екатерина Матвеевна в публичном месте не должна оставаться одна. Рядом с ней или ты, или я, работаем телохранителями. Видел в кино, как это делается». Он кивнул, оглянулся на еще раз позвавшую его начальницу с билетами в руках, и рванул следом. Я с первого раза вкатил Ниву на палубу баржи, а затем, словно пилот огромного авиалайнера, медленно покатил машину к красной японке по командам медленно отступающего палубного матроса, размахивающего руками, как ветряк. Им надо флажки завести. Отправка задерживалась. Сначала помощник капитана занимался урегулированием вспыхнувшего скандала с пассажирами крестьянского вида, которые, похоже, решили лихо схитрить и втроем пройти по двум билетам. Потратив на ругань и уговоры минут 10, помощник поставил окончательное условие, и третий, безбилетник, уныло поплелся в горку. Потом на такси подъехала средних лет высокая сухопарая дама в широкополой шляпе, взявшая с собой в дорогу нервное лицо и дорогой саквояж. Следом на разбитой малолитражке к причалу прибыл какой-то запыхавшийся уволень в бежевом тропическом костюме и с большим кожаным чемоданом. Недовольно посмотрев на ручные часы, помощник проверил у них билеты, махнул рукой матросам, чтобы втаскивали трап, и пошел на доклад к капитану. Интересно, как у них тут принято, прощание славянки прозвучит. Солнце, набравшее полную силу предосеннего жара, пускало по рейнской воде, белым поручнем и до блеска отмытым стеклом рубки солнечные зайчики. Радостно кричали заждавшиеся отправления чайки, в бухте важно плавали все те же гуси. Дважды коротко проревел сиплый пароходный гудок, на палубе кто-то захлопал в ладоши, и тут из жестяного рупора на рубке зазвучал «Андер из цеха Ненблауиндена у Штрауса». «Вот теперь я верю, это настоящее путешествие», — с восторгом заявила Селезнева, глядя на холм, где она русалкой сиживала с мольбертом. «Я тоже посмотрел на это дерево и вспомнил, показывая на берег рукой, место случайной встречи. Случайная встреча — самая неслучайная вещь на свете», — улыбнулась она. Чайки заорали еще громче, гуси неохотно подвинулись. Вдалеке, на фоне высоких гор, кипел своей обычной жизнью суматошный Базель, где-то за ним пылил по дороге оранжевый школьный автобус с кастетом за рулем. Поднявшееся над кварталами старого города солнце с полной силой грело и подсвечивало красные черепичные крыши старинных, кое-где обветшавших домишек. «Макс, падре, мальчишка тоже хотел напомнить о себе. Помнишь, ты спрашивал про какого-то странного представителя? Это он, рыхлый, который только что зашел на баржу, я его в казино видел, только тогда он в темном костюме был. Один из моих друзей с улицы говорил, что это русский». Мы с Селезневой переглянулись. «Как ты думаешь, миссис Марпл тоже на борту?» Медленно поинтересовался я и продолжил детской считалочкой. «Приехала дама, с большим чемоданом, в карете с прислугой и пьяной подругой. Привезла банный веник и 100 рублей денег, велит не смеяться и не улыбаться, черное с белым не носить, да и нет не говорить. Вы поедете на бал? Ты о той женщине, что появилась за минуту перед ним», — уточнила Екатерина. Глава 11. Город на перекрестке. Слева по траверзу показалось устье какой-то речки, впадающей в Рейн напротив маленького, очень симпатичного каменного островка с двумя соснами. На земле островку давно бы дали имя, заодно снабдив его романтической историей. Одинокий, скрытный и печальный молодой охотник с лицом художника и поэта, по неизвестной причине сбежавший в глушь из столиц, прекрасная дочь местного деспота-шамана, случайная встреча в тайге возле белых грибов, ярким пламенем вспыхнувшая любовь, погоня силами отряда адептов-шамана с луками и пиками, отчаянный бросок вплавь на островок, спасительный гром с небес. Адепты, понятно, в повалку, сплав на бревне к романтическому Шанхаю, где у охотника есть свой дом и пара слуг, и два высоких дерева на острове единения двух сердец. Какая интересная жизнь у людей. Вздохнув, я напялил на голову купленный все в той оружейной лавке колониальный пробковый шлем и вышел на палубу, где с левой стороны возле рубки с биноклем в руках уже стояла Екатерина Матвеевна, в тех самых левайсах и берете настоящего художника. Селезнева вполне богемно накинула на плечи безразмерную ядовито-зеленую кофту, и теперь рассматривала дремучий лес, склонившийся над водой цвета старого серебра, самую настоящую темно-хвойную тайгу, обрывающуюся скалистым кряжем, густо заросшим травой.